Эпилог. В августе 1945 года к зданию советской военной комендатуры в Берлине подкатил роскошный лимузин. За рулем сидел хорошо одетый мужчина атлетического телосложения, а рядом с ним красивая женщина. Мужчина вышел из машины и, хлопнув дверцей, уверенно прошел в комендатуру. «Мне нужно видеть господина коменданта», — обратился он к дежурному старшине на чистейшем русском языке. «Кто вы?» «И откуда?» — поинтересовался старшина. «Я американец, и у меня очень важное дело к коменданту», — ответил мужчина. Старшина пошел докладывать и, возвратясь, сказал: «Комендант очень занят и принять вас сейчас не может». «Да поймите вы, у меня важное, неотложное дело. Пожалуйста, попросите господина коменданта уделить мне 5 минут». Старшина вновь пошел к коменданту. «Товарищ полковник, этот американец пристал как банный лист. Говорит, у него важное неотложное дело». «Некогда мне возиться с ним», — ответил комендант, не отрываясь от бумаг, лежащих перед ним. «Товарищ полковник, он представитель союзной нам нации, по виду симпатичный, и говорит по-нашему не хуже нас с вами». «Ладно, раз симпатичный, зови». Американец вошел в кабинет с 2 чемоданами, большим и маленьким. Поставив их на пол, он сказал: «Товарищ комендант, в этих чемоданах иностранная валюта. Прошу вас вызвать представителя советской разведки, чтобы я мог сдать ему эти деньги». Комендант удивленно посмотрел на посетителя. «Скажите сперва, кто вы?» «По паспорту я гражданин Соединенных Штатов Америки, и зовут меня Ярослав Кочек, а по-нашему просто товарищ Василий. Еду домой, не таскать же мне с собой такую кучу денег в иностранной валюте. Спокойнее сдать деньги представителю нашей разведки и взять с собой квитанцию». Комендант, понимающе кивнул, пригласил гостя сесть и вызвал к себе майора из разведки. Когда тот явился, комендант, улыбаясь, представил ему Василия. «Прошу принять у меня иностранную валюту и дать мне расписку», — сказал Василий майору. «Вот в этом чемодане...» — Василий указал рукой на большой. «$135 000 американских долларов и 280 тысяч швейцарских франков. А в маленьком — $5 500. Живя за границей более 14 лет, я занимался коммерческой деятельностью и заработал эти деньги. Каждый месяц я брал себе определенную сумму на жизнь и вел запись. Из этого расчета откладывал 3% для уплаты членских партийных взносов». «Партийные взносы принять не могу», — машинально ответил майор. «И не надо. Вы мне дайте только квитанцию с указанием суммы. А в остальном дома разберутся». Конец книги. Июнь 2016 года. Диктор Лариса Юрова.